Вечером позвонила мама и попросила Мстислава сходить на похороны, потому что некому вынести гроб. Умерла тетя Оля, папина первая учительница. Зиганшин вспомнил, как маленьким несколько раз приходил вместе с отцом к ней в гости и улыбнулся. Тетя Оля была добрая старушка, угощала его всякими конфетками и давала посмотреть картинки в книжках. Но очень сильно чувствовалось, что в ее присутствии хулиганить не стоит. После смерти папы они не встречались, но мама поздравляла тетю Олю со всеми праздниками. Он поехал, вынес гроб совместно с тремя незнакомыми мужиками и неожиданно для самого себя остался на отпевание. Народу собралось совсем мало. Все же тетя Оля скончалась на 97-м году, пережив многих своих учеников и почти всех родственников, и Зиганшин решил, что не будет вреда в том, если он за нее помолится. Однако, стоя рядом с телом, с горящей свечой в левой руке и послушно крестясь вслед за священником, он никак не мог вызвать в душе скорбь. Наоборот, вспоминались все больше радостные моменты. Он словно заново переживал, как идет в незнакомый дом крепко держа отца за руку, как выбирает вместе с ним самые красивые цветы. Сегодня он купил такие же. Зиганшин вспомнил свое нетерпеливое любопытство, когда отец сказал, что сегодня они пойдут в гости к настоящей доброй волшебнице. И облегчение, что отец его не обманул. Тетя Оля действительно выглядела как настоящая добрая волшебница. Очень маленького роста, но стройная, с морщинистым и очень красивым лицом и густыми серебристыми волосами. Она происходила из старинного дворянского рода, и все в ее доме было не так, как в Митиной семье. Стол с ножками в виде грозных птиц, кресло, какое раньше Митя видел только на картинке в книжке сказок, и множество разных других удивительных вещей поразили его воображение. А уж когда тетя Оля извлекла из какого-то тайника именно такую саблю, о которой он мечтал и подарила ему, Митя окончательно поверил, что она добрая волшебница. Он вспоминал, потом думал о Фриде и сердился на себя, что счастлив в эту грустную минуту, но ничего не мог поделать, только из последних сил отгонял от себя греховные мысли, как целовал Фриду и как первый раз положил ладонь ей на грудь. «Тетя Оля бы меня не одобрила за такие мысли», — подумал Зиганшин и поехал на кладбище, хотя мама сказала, что там нести гроб уже не будет нужно. Могила располагалась на самой окраине кладбища, так что далеко было видно луг с редкими деревьями, покрытый увядшей травой и прорезанной ломаной линией узкого ручья. Вода в ручье замерзла и выглядела словно старое серебро, точно такое, как у тети Оли дома. Странный сегодня выдался день, морозный и ясный, словно не в разгаре ноября. Деревья искрились инеем, а под ними лежали островки белого снега. Слушая стук мерзлой земли о крышку гроба, Зиганшин подставил лицо мягким солнечным лучам и больше не сопротивлялся умиротворению и покою. «Спасибо вам, тетя Оля», — прошептал он. «Я буду вспоминать вас и молиться».